Итак, запомним. Не повторение, но углубление. По мере расширения сознания углубляется и понимание. Все то же, но расширенное и углубленное. И все тот же человек, но уже при начинающемся осознании беспредельности и сложности его микрокосма. Познай самого себя, завет мудрости древней, и другой, не менее глубокий, но доселе понимаемый внешне, «Omnia mea mecum porto» – «Все мое ношу с собой» – латинское. Произнося это изречение, думали обычно о вещах носимых или могущих быть взятыми с собою. Но ведь тот, кто это сказал первым, имел в виду внутреннее, неотъемлемое достояние человека, его накопления, собранные им на протяжении долгих веков, и всю сложность психофизического аппарата человека. Мое все лишь то, что со мною всегда и везде, в этом мире и том, неотъемлемое и вечное, облеченное временными оболочками. В этом понимании древнее изречение становится совершенно иным.